«Точно», — кивает Виола, — «и ее тон меня очень радует. Мы уже выходим в коридор, когда нас останавливает Джейкоб». «Только ты», — говорит он, глядя на меня. «Не понял». Виола опять сердито скрещивает руки. «Он имеет в виду, что со старейшинами ты будешь разговаривать один». Мальчик кивает опять до ужаса серьезно. Я перевожу взгляд с него на Виолу и обратно. «Вот что», — говорю я, садясь на корточки. «Ступай к своему папе и скажи, что мы с Виолой сейчас подойдем. Лады?» Джейкоб открывает рот. «Ну, он сказал...» «Неважно, что он сказал». Тихо и ласково говорю я. «Беги». Малыш охает и выбегает за дверь. «Пожалуй, хватит остальным решать за меня, что делать», — говорю я с неожиданной усталостью в голосе. «Отчего-то мне хочется лечь в постель и проспать еще дней 5». «Сможешь дойти до Хейвена?» — спрашивает Виола. «Попробуй останови», — говорю я, и она снова улыбается. Я иду к входной двери и уже в третий раз думаю увидеть путающегося под ногами Манчи. Его отсутствие так огромно, что похоже на присутствие. Из моих легких резко выходит весь воздух. Я немного выжидаю и осторожно делаю глубокий вдох. Вот черт. Его последнее «тот» зияет в моем шуме открытой раной. Это еще одна особенность шума. Любое событие остается в нем навсегда. Впереди оседают клубы пыли, поднятые Джейкобом на тропинке, ведущей через небольшой сад к центру деревни. Я оглядываюсь по сторонам. Дом доктора Сноу совсем небольшой, зато с верандой, выходящей на реку. Внизу виднеются небольшой док и низкий мостик, соединяющий главную улицу Карбонал Даунс с дорогой на другом берегу, той самой, по которой мы так долго спускались, а которая через 2 дня должна привести нас к Хейвену. «Боже», — говорю я. Да тут прямо рай по сравнению с остальным новым светом. «В раю должны быть не только красивые домики», — говорит Виола. Я присматриваюсь внимательней. Вокруг тропинки, ведущей к деревне, доктор Сноу разбил ухоженный сад. За деревьями виднеются какие-то постройки и играет музыка. Та самая странная музыка, то и дело меняющаяся, чтобы к ней нельзя было привыкнуть. Мелодию я не узнаю, да и не должен узнавать. Но здесь она громче, и, клянусь, я уловил в ней что-то знакомое, когда только очнулся. «В центре деревни почти невозможно находиться», — продолжает Виола. «Большинство женщин вообще не выходят из общежития». Она хмурится. «Наверное, в этом и смысл. Жена Уилфа рассказывала мне про одну деревню, где...» Я резко замолкаю. Музыка меняется. «Нет, ничего подобного, она все та же». Музыка, которая доносится сюда из деревни, не меняется, все та же беспорядочная, извивающаяся и скачущая в разные стороны мелодия, похожая на обезьянку, но я слышу кое-что еще –